Первая глава. От рождения до священства. Место, где родился, и среда, в которой появился на свет отец Иоанн Кронштадтский, сразу привлекают внимание духовного взора. Место это расположено за много сотен верст от главных очагов русской жизни, а среда эта была вовсе бедной и скромной. Невольно думаешь, почему он родился в таком захолустье? Но дальний север места рождения отца Иоанна понуждает некоторых его почитателей вспоминать о Ломоносове, а скудость обстановки возводит их мысль к пещере, в которой родился тот, чьим верным служителем ему надлежало стать. Нет ничего случайного в судьбе человека, но промысел Божий о нас обычно – только в малой мере прозревается в том, что кажется случайностью. Иван Ильич Сергиев, впоследствии прославившийся во всем православном мире протоиерей Иоанн Кронштадтский, родился в селе Суре Пинежского уезда Архангельской губернии. Село расположено при слиянии рек Суры и Пинеги, правого притока Северной Двины, в 500 примерно верстах от Белого моря. Невдалеке от села большие холмы, белые алебастровые скалы с пещерами, леса, луга. В лесу много зверей и птиц. Во всем этом мощь, сила. Зато самое село и все вообще созданное там руками человека скудно, бедно. Скромные деревянные домики, две древние деревянные, давно покосившиеся церкви, Введенская и Никольская, в которых даже сосуды были оловянные. И, наконец, самый дом, где родился отец Иоанн, не избушка, а, скорее всего, ветхая лачуга. «Итак, с одной стороны, красота, суровое нетронутое величие», пишет жизнеописатель отца Иоанна Кронштадтского иеромонах Михаил. «С другой – нужда». Вот фон первых впечатлений Вани Сергиева. Трудно не видеть в этом контрасте проявление божественного промысла, подготовлявшего христианскую настроенность будущего пастыря. Настроенность, в основе которой всегда имеется, с одной стороны, сознание слабости человеческих сил, с другой – величие Творца Вселенной. Отец Ивана, Илья Михайлович Сергиев, был псаломщиком местной сельской церкви и не очень грамотным человеком, а мать Феодора Власьевна еще менее сильная в грамоте женщина. Об отце сведений дошло мало, но известно, что дед отца Иоанна был священником, так же, как и большинство предков в роду отца, и это в течение, по крайней мере, 350 лет. Мать отца Иоанна прожила сравнительно долго, скончалась в 1871 году и увидела занимавшуюся славу своего сына. До нас дошли ее фотографические портреты. Лицо ее очень русское, широкое, благообразное и, пожалуй, в особенности в нижней части своей, выражает особую, свойственную русским северянам, твердость. Однажды, когда молодой еще отец Иоанн сильно заболел, и врачи настойчиво уговаривали его нарушить пост, он отвечал, что решится на это лишь с разрешения матери. Мать разрешения этого не дала. Родился отец Иоанн 18 октября 1829 года старого стиля, 1 ноября по новому стилю, в день памяти великого болгарского святого преподобного Иоанна Рыльского, в честь которого он и наречен. Новорожденный был до того слаб и хил, что родители не надеялись, что мальчик проживет даже до следующего дня, почему в ночь рождения поспешили его окрестить, пишет Б.Б. Глинский в «Историческом вестнике» за 1909 год. У отца Иоанна было две сестры. О раннем детстве отца Иоанна Кронштадтского мы знаем немного, но то, что знаем, существенно и также свидетельствует о некоторой духовной его предызбранности. среди скудости сельской жизни и быта единственным местом, где для мальчика открывалась сила человеческого делания, был храм. В нем находил он и слова, и звуки, и краски, словом, все основное, в чем может выразиться человеческий дух. Отец постоянно брал сына на богослужение, а дома рассказывал ему иногда что-либо о Христе и о святых. Можно смело сказать, что до самой революции уклад и ход жизни в бедных семьях русского провинциального духовенства почти всюду был одинаков, поэтому не лишним будет здесь привести некоторые слова о своем детстве другого замечательного человека, хотя и более позднего поколения, а именно известного сперва как профессора политической экономии и мыслителя, а впоследствии как священника и своеобразного богослова, протоиерея Сергия Булгакова. Его слова, несомненно, помогут яснее представить обстановку, в которой протекало и детство отца Иоанна Кронштадтского. Вот эти слова. «Как мы любили этот храм, как мать, как родину, как Бога, одной любовью, и как мы вдохновлялись им. Он был для нас и святилищем, и источником восторгов красоты. Больше у нас ничего не было». А вот слова того же автора о характере жизни в его семье, глава которой был провинциальным священником. «Типикон был нашим домашним уставом в постах и праздниках, в богослужениях и молитве. Поэтому для нас было самоочевидным, как бы законом природы, что постные дни и особенно суровый режим Великого Поста не могут быть несоблюдаемы. Все посты и Пасхи нами переживались, каждая в своем роде, как особое торжество. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлощены были наши души этими небесными лучами. И вся эта церковная типиконская жизнь была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала. Это был простертый над землею свод небесный, навеки вечные, вошедшие в душу». Протоиерей Сергий Булгаков, автобиографические заметки. Несомненно, и жизнь маленького Вани Сергиева протекала в подобных же условиях под сенью храма и в значительной мере на лоне природы. Все это способствовало тому, что он стал тихим, задумчивым, созерцательным, но и наблюдательным мальчиком. В некоторых его биографиях есть упоминание, что он любил наблюдать с малых лет жизнь природы, особенно растений, о которых в его книгах есть такие нежные слова. Так в одном из своих поучений он говорит: «Каждая травка, каждый цветок как будто шепчет нам: тут Господь. Рассматривайте премудрое устройство растений и познавайте в них Бога». Дошли сведения и о сострадательности мальчика Ивана, вследствие которой уже тогда некоторые односельчане обращались к нему с просьбой помолиться о них. К этому же времени относится и случай, рассказанный известной игуменей Леушинского монастыря Таисией, которая была духовной дочерью и другом отца Иоанна Кронштадтского. Рассказ, очевидно, записан ею с его слов. Она передает, что однажды ночью Ваня увидел в комнате необычайный свет. Взглянув, он увидел среди света ангела в его небесной славе. Младенец смутился. Ангел успокоил его, назвавшись ангелом-хранителем. Нельзя здесь не отметить, что православная церковь не поощряет визионерство, и случаи видений, особенно детских, встречаются нечасто в житиях святых и рассказах о праведниках. Тем более они знаменательны. Вскоре мальчику пришло время учиться читать. Для лучшего представления об этом и последующем времени уместно предоставить слово самому отцу Иоанну Кронштадтскому. «На 6-м году, — пишет он в своей автобиографии, — отец купил для меня букварь, и мать стала преподавать мне азбуку. Но грамота давалась мне туго, что было причиной немалой моей скорби. В то время грамота преподавалась не так, как теперь. Нас всех учили «ас», «буки», «веди» и так далее. Как будто «а» само по себе, а «аз» само по себе. Долго не давалась мне эта мудрость. Но, будучи приучен к молитве, скорбя о неуспехах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне разум. И я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение. На 10-м году его жизни, в 1839 году, мальчика отдали в Архангельское приходское училище, где учение его на первых порах шло также крайне туго. «Отец получал, конечно, самое маленькое жалование», продолжает отец Иоанн, «так что жить, должно быть, приходилось страшно трудно. Я уже понимал тягостное положение своих родителей, и поэтому моя непонятливость к учению была действительно несчастьем. О значении учения для моего будущего я думал мало и печаловался особенно о том, что отец напрасно тратит на мое содержание свои последние средства. Оставшись в Архангельске совершенно один, я лишился своих руководителей и должен был до всего доходить сам. Среди сверстников по классу я не находил, да и не искал себе поддержки или помощи. Они все были способнее меня, и я был последним учеником. Вот тут-то и обратился я за помощью к Вседержителю, и во мне произошла перемена. Я упал на колени и стал горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно завеса спала с глаз. Как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок, и я вспомнил, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда я не спал так спокойно, как в ту ночь. Чуть светало, я вскочил с постели, схватил книги, и, о счастье, читаю гораздо легче, понимаю все. В классе мне сиделось уже не так, как раньше. Все понимаю, все остается в памяти. В короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал, и в конце курса одним из первых был переведен в семинарию, в которой окончил курс первым учеником в 1851 году и был послан в Петербургскую академию на казенный счет.